Тотемом у Нолана называли предмет, игральные кости или волчок, которые герои, погружаясь в сон, брали с собой, чтобы не забыть разницу между сном и явью. Никто не мог дотронуться до тотема, кроме его хозяина, иначе он утрачивал свои магические свойства. Мол погибла, потому что коп специально взял в руки ее тотем, буквально отвел жену в ад, объясняя цель поездки благими намерениями. Эта надпись перед титрами сбивала с толку. Так вернулся ли Орфей из царства снов, оглянувшись в последний раз на Эвридику? Или хэппи-энд нам приснился? Нолан, как и его кумир Кубрик, взял за привычку не давать комментариев к своим фильмам. Только Ди Каприо, 10 лет спустя, участвуя в записи, посвященного началу подкаста, с нескрываемым раздражением заявил: «Без понятия, мое дело маленькое — сыграть парня, у которого проблемы и дома, и на работе. А что хотел сказать режиссер, мне неведомо. Вы что, не знаете Нолана? Он в простоте слова не скажет». Недовольство Леонардо вполне понятно. Мало того, что Нолан использовал звездный статус актера ради привлечения финансирования, так еще и превратил его в разновидность волчка. Обычно талант автора определяют по масштабу уникальности созданной им вселенной. Вселенная Нолана необъятна, но состоит из чужих галактик, не говоря уже о том, что означающее и означаемое у этого режиссера чаще всего находится в страшном дисбалансе. Чтобы сообщить городу и миру элементарную мысль, прошлое не изменить даже Эйнштейну. Но даже далеко не Эйнштейн может изменить свое будущее. Нолан придумывает невыносимо запутанную историю, каждая итерация которой является невыносимой банальностью. А чтобы мы не обращали внимания на примитивность деталей, нагромождает их друг на друга, сопровождая заумной аннотацией.